Глава 16. Едва огонь в печи стабильно разгорелся, Даррен отнял у меня веник и стал тщательно выметать лежанку. Затем вышел на улицу и тут же вернулся с огромной охапкой зеленых еловых веток. Я с интересом принялась наблюдать за тем, как мужчина тщательно раскладывает их на лежанке, сооружая подобие матраса. Уж лучше так, чем на твердых камнях. Тут я была с ним согласна. Поверх веток Даррен постелил собственный плащ, оставшись в черных брюках, высоких сапогах по колено и свободной черной рубашке, ворот которой он расстегнул, а рукава закатал до локтей. Я видела его загоревшую кожу, испещренную вздутыми венами, видела жгуты стальных мышц, то, как ловко и уверенно он управлялся сильными пальцами. «Расскажешь что-нибудь со времен твоей военной службы?» Осторожно и малость неловко попросила я, с любопытством склонив голову к плечу. Даррен хмыкнул. Я видела, как его лицо стало умиротворенным, а глаза ярко засверкали. Он действительно стал рассказывать. Какие-то байки, случившиеся с ним истории, захватывающие дух операции. Я сразу с первых слов заслушалась и с той минуты не обращала внимания уже ни на что другое. Отвлеклась лишь раз, чтобы сбегать на улицу, походить по ночной росе и таким оригинальным способом помыть ноги. «Меня бабушка научила, когда я у нее в детстве гостила». С улыбкой пояснила я, увидев, что Даррен вышел на порог и с интересом наблюдал за моими действиями. Ничего не отвечая, он дождался, пока закончу, спустился, подошел. Это громадная темная скала и уверенно подхватил меня на руки, чтобы вернуть в дом и бережно уложить на начавшую нагреваться лежанку. «Нет, давай ты сюда, а я с краю», — не согласилась я. «Ты и так устал, тебе точно не захочется всю ночь следить за тем, как бы не упасть». «Если с краю будешь лежать ты, то я точно всю ночь не буду спать и стану следить, как бы ты ни упала», — спокойно отозвался король, закрывая входную дверь. «Я не упаду», — заверила, наблюдая за тем, как от размещенной на дереве руки мужчины по всем стенам расползается золотистое свечение, вспыхивающее огоньками тут и там. «К стене», — просто велел Даррен, продолжая оплетать нашу избушку, по-видимому, защитной магией. Я была бы рада с ним поспорить, но так устала, что сил вообще не осталось. Так что я просто переползла подальше и вот там замерла в нерешительности. Свой плащ Даррен постелил на еловые ветки. У нас был мой, но я очень сомневалась, что такого одеяла хватит на двоих. Мои внутренние терзания прервал сам вернувшийся король. «Ложись, я не замерзну». «Но мне было как-то...» «Ложись», — с нажимом повторил он. Я вздохнула и улеглась, мысленно поражаясь, в какой момент я стала такой послушной и покорной. Это еще что за новости? Его Величество с удивительной заботой старательно поправил мой плащ, полностью закутывая меня в него. И только тогда я поняла, что почему-то легла лицом к комнате и к Даррену, соответственно. Но времени переползать уже не было. Мужчина лег рядом, на бок. Казавшаяся широкой лежанка мгновенно стала крошечной. Мы неловко замерли, оказавшись вплотную друг к другу. Нет, мы оба знали, что так будет, просто не думали, что прямо вот так. Даррен был совсем близко. Между наших тел с трудом влезла бы ладонь. Я чувствовала, как мое дыхание проникает в расстегнутый ворот его рубашки и скользит по шее. Чувствовала, как его от чего-то тяжелые выдохи тревожат мои волосы на макушке. Жар его большого, сильного, твердого, как камень тела. Я даже слышала, как все быстрее и сильнее бьется его сердце. Мое собственное уже давно грохотало о ребра на всю комнату. Что мне ждать? Попытается ли Даррен что-нибудь сделать? И как я на это отреагирую? Буду ли против? А для него мое против будет иметь значение? Я начала терзаться десятком вопросов в секунду. Страхи и сомнения проносились перед глазами, и в какой-то момент я не заметила, как уснула. Вот взяла и уснула. Сначала мне было тепло, уютно, хорошо. А потом... Огонь в печи погас, тени, словно живые, начали сползаться к нам со всех щелей. Они поднимались по стенам и клубились над нами на потолке. Копошились, переговаривались, смеялись. Жуткие, страшные, безобразные. Я не видела их, но точно чувствовала их присутствие. И ничего, совершенно ничего не могла поделать, только ждала, когда они нанесут удар. Тени собрались в одну. Ее длинная когтистая рука потянулась ко мне с потолка, острые пальцы скользнули по коже и мертвой хваткой сжали горло. Я начала задыхаться, не в силах даже пошевелиться, и сквозь побежавшие из глаз обжигающие слезы слышала голос Авана Стейна, что шептал о том, какое я никому не нужное ничтожество. Я рвалась, но была не в силах сделать хоть что-то. Я могла только безмолвно плакать, чувствуя, как задыхаюсь. А потом, словно золотистая искорка света в этом удушающем царстве тьмы, моей мокрой щеки коснулась горячая, чуть шуршавая мужская ладонь, и где-то так близко и так далеко раздался встревоженный шепот. «Лера!» И откуда-то у меня нашлись силы вытолкнуть сквозь спазм в горле хриплое «Зажги свет!» Тысячи ярких золотисто-белых искр вспыхнули в пространстве вокруг нас, заливая все ярким светом. Не осталось укрытия ни для одной из теней, даже для самой крошечной. И я, наконец, смогла хрипло, судорожно выдохнуть и тяжело задышать, чувствуя, как жжет горло и грудь от холодного, такого желанного воздуха. «Чш, просто кошмар!» – прошептал Даррен, бережно поглаживая меня костяшками пальцев по мокрому из-за слез лицу. А я заплакала еще сильнее, отрицательно замотав головой и уткнулась лицом в его грудь, безотчетно стараясь спрятаться за его силой и надежностью от всего этого чужого для меня мира. Я не знаю, сколько прошло времени, я просто тихо плакала, выплескивая все скопившиеся страхи и усталость, и впервые за долгое время чувствуя себя в безопасности. Уже сильно позже, когда прошло точно больше получаса, я вдруг поняла причину своего состояния. Даррен. Не знаю, в какой момент он это сделал и почему я ничего не почувствовала, но мужчина пересадил меня к себе на колени и обнимал, нежно баюкая, сам прислонившись спиной к боку печки. Мой плащ продолжал укутывать меня от шеи до самых пяток. Даже пальцы не торчали. И не знаю, от чего было теплее. От одежды, от печки или от Даррена. «Ты как?» Его негромкий, немного хриплый голос показался оглушительным в тишине лесного домика. Я шмыгнула носом и прислушалась к пустоте внутри, не зная, что ответить, да и сил не находя. В итоге просто судорожно вздохнула и вновь расслабилась у него на руках, прислонившись щекой к твердому мужскому плечу. Прижалась к нему так доверчиво и самозабвенно, а он в ответ обнял крепче, без слов даря ощущение безопасности и спокойствия. «Спи», — шепнул Даррен. «Я рядом». У меня сердце сжалось, и из горла вырвался странный жуткий звук. «Я рядом». Всего два слова, но у меня душа в клочья. «Я рядом». Так мало, но для меня это было ценнее всего мира. Ценнее всех миров. «Я рядом». И пока я пыталась заставить сжавшиеся легкие глотать так необходимый мне воздух, Даррен тихим шорохом обронил вопрос. «Малыш, тебя дома кто-нибудь ждет?» И все. Это была истерика по второму кругу. Хотя первый ее этап был тихим и вообще безобидным, сейчас я прикусила костяшку большого пальца до жгучей боли, пытаясь заглушить рвущийся из груди вой. Не вышло. Мне было так горько, так больно, так одиноко. «Чш, моя хорошая!» приговаривал Даррен, пока я позорно ревела у него на груди, судорожно сжимая в кулаки ткань его рубашки. «Все хорошо. Все будет хорошо, я тебе обещаю». «Меня никто не ждет!» С трудом сквозь всхлипы вырывалась из моей груди. «У меня никого нет! И ничего нет! Обо мне даже никто не переживает!» «Я переживаю!» — искренне сказал он. Судорожно всхлипывая и дрожа всем телом, я оттолкнулась от него, упираясь ладонью в горячую каменную грудь, второй рукой вытерла глаза, посмотрела Даррену в глаза и жалобно спросила. «Правда?» Это было так по-детски наивно, но мне было нужно услышать. Необходимо. Как воздух, даже сильнее. Если он сейчас не скажет это, то я просто умру. Засохну ростком в знойной пустыне. «Правда». Не выпуская меня из объятий, не отводя взгляда, спокойно и уверенно произнес Даррен. Сиплый выдох почти свистом слетел с моих губ. Взгляд мужчины резко сместился на них. Глаза сверкнули золотом и начали стремительно темнеть. Моя кожа покрылась пупырками, мышцы натянулись струнами и завибрировали. Он был так близко, рядом со мной, подо мной. в моих руках. Большой, горячий, твердый, как скала, и такой волнующий. Я чувствовала исходящий от Даррена жар, чувствовала, как подрагивают его широкие ладони на моем теле, как по мне разбегаются то обжигающе горячие, то морозно-холодные мурашки. Волна за волной сменяют друг друга быстрее, чем мог осознать мозг. Даррен протянул руку и коснулся моей щеки. Едва ощутимо, кончиками пальцев, но я прикрыла глаза и с трудом сдержала судорожный выдох. Я ярко чувствовала, как он провел вниз по моему лицу, по шее, убирая волосы за спину. Зарылся пальцами в густые пряди на затылке, слегка натягивая кожу до приятной пульсирующей боли. Его дыхание на моем лице, покалывание кожи от его близости. Он не касался меня, был на самой грани. Я приоткрыла губы, ловя его жаркое дыхание, и из-под пола опущенных ресниц заглянула в его лицо. Так близко, прямо здесь. Стоит лишь чуть-чуть качнуться вперед, и наши губы соприкоснутся. Даррен преодолел расстояние сам, прильнул ко мне, ловя губы умопомрачительно нежным и вместе с тем настойчивым поцелуем. Это не было слюняво и слишком сладко, но и не было жестко и больно. Какая-то головокружительная граница, срывающая мозги. А еще я целоваться не умела. И Даррен совершенно точно это понимал. Уж у него опыта и умений хватало. Он точно знал, что и как сделать, чтобы я позабыла обо всем на свете. Даже о собственном имени, и начала доверчивой кошкой льнуть к нему, растворяясь в изумительных ласках. Под моей спиной оказались теплые еловые ветки, укрытые мужским плащом. От них по всему дому витал хвойный древесный аромат, перемешанный с чуть горьковатым дымком. Даррен был сверху. Он держал себя на локтях, обнимая ладонями мое лицо и на коленях наваливаясь так, чтобы не раздавить, но чтобы я задыхалась от ощущения тяжести его каменного тела. Мы целовались до звезд перед закрытыми глазами, до фейерверков под кожей, до упоительной сладости во всем теле. Нежно и страстно, трепетно и голодно, осторожно и неистово. Одежда начала пропадать с нас обоих, стянутая нашими жадными руками. Жарко, душно, слишком много всего мешалось. Мы оказались впритык друг к другу, кожа к коже, мурашки к мурашкам. Сладостные поцелуи переплелись с крепкими объятиями. Два сбитых дыхания стали одним. Даже наши сердца бились в унисон. Вспышка боли внизу, в глубине меня. И до безумия сладкие поцелуи, уносящие куда-то к звездам. Я поднималась все выше и выше в небеса. И вот там, среди ярких звезд, взорвалась ослепительным, сладостным фейерверком. Крик удовольствия отцарапал мое горло. Выгнувшееся тело впечаталось в каменную грудь обнимающего мужчины. И так хорошо, как никогда в жизни до этого не было. И ощущение такое странное, будто где-то далеко-далеко отсюда рождается жизнь. Бурлящая, кипящая, размером с море. Мы с Дарреном упали на лежанку, задыхаясь от удовольствия. «Моя девочка», — шептал он, нежно обнимая и бережно целуя. «Моя». У меня не было сил, чтобы ответить. Мне просто было очень хорошо. А еще мелькнула мысль, что мы не сделали ничего плохого. Духи позаботились, сделав нас мужем и женой. Я так и уснула в объятиях Даррена. А проснулась уже не на твердой лежанке, а в большой, очень-очень мягкой постели. Сонно разлепив глаза, я приподнялась на локти и оглядела уже знакомую спальню Его Величества. Выходит, ночью ему все же удалось перенести нас из леса в столицу. Интересно, что изменилось? Связано ли это с тем, что было? Я осторожно села и поморщилась от не самых приятных ощущений там. Приподняв одеяло, поняла, что на мне нет одежды. А на внутренней поверхности бедер засохла ручейками кровь. Ее пятна были и на белоснежных простынях. Мне стало как-то нехорошо. Никогда не любила кровь, а тут еще и... Нет, я не маленькая девочка и понимала, что случилось. Просто как-то я оказалась к такому не готова. Открылась дверь. Я торопливо прижала одеяло к груди и вскинула испуганный взгляд. «Ты как?» Осторожно спросил Даррен, остановившись недалеко от входа и будто опасаясь ко мне подходить. Я сглотнула и неопределенно мотнула головой. Не говорит же ему, что я в панике, которая ощутимо усиливалась. Быстрее, чем я могла контролировать. Но Дарну мои слова и не требовались. Он прекрасно понимал меня и без них. Все хорошо. Он едва ли руки в знак собственной безобидности не поднимал, осторожно ступая ко мне. Отнести тебя в ванную. Я замотала головой, очень не хотелось, чтобы он видел простыни. То, как я их испортила. Мне было стыдно. Боже. Мне очень хотелось куда-нибудь сбежать, спрятаться, зарыться головой в песок. Не закрывайся от меня. Даррен плавно опустился на край большой кровати, вглядываясь в мои глаза с бесконечной нежностью и беспокойством. Меня видом крови не испугаешь, малыш. Иди ко мне. Иди ко мне. Тебе первое время будет сложно ходить. Я почувствовала, как сильно до боли покраснели мои щеки и втянула голову в плечи. Я... Голос хрипел и не слушался. Мне просто нужно немного времени прийти в себя. Пожалуйста. Не слушая моих возражений, Даррен потянулся, подхватил меня вместе с одеялом и отнес в ванную. Там осторожно опустил в уже наполненную теплой водой каменную чашу, забрал намокшее одеяло и вышел вместе с ним, сказав: «Просто позови, когда захочешь выйти». Дверь за ним закрылась, а я беззвучно застонала и спрятала лицо в ладонях. Я просто не была готова к последствиям. Но я не жалела о том, что случилось. Наверное. Я не уверена. Ну нет, точно не жалела. Мне было хорошо. Даже очень. Просто кровь и боль. Жуть какая-то. У меня ушло минут 30, чтобы прийти в себя. С большим трудом, но я смогла убедить себя, что ничего страшного не случилось. Да, кровь. Но мы ведь все понимаем. Да, больно немного, но ведь пройдет. А в остальном мне даже понравилось. Все, что было вчера. Тихий стук в дверь раздался, когда я уже хотела выходить. «Хочешь сказку про волшебный лес, что вырос за ночь?» Прозвучал из спальни голос Даррена. «Хочу!» – воскликнула я тут же. «Лес? За ночь!» Сначала храм появился, потом море высохло. Теперь вот лес вырос. Дальше что будет? Дверь приоткрылась, Даррен беззвучной тенью скользнул внутрь. Вид у него был странный, настороженный такой, осторожный, неожиданно покорный, а еще виноватый. «Ты чего это?» – не поняла я, неловко прикрыв руками грудь под водой. «Как ты себя чувствуешь?» В свою очередь негромко спросил мужчина. «Очень больно. Могу позвать лекарей или принести тебе обезболивающее». И я, кажется, начала догадываться о причинах его состояния. «Ты себя винишь?» – озвучило крутящееся в голове предположение. Даррен не ответил, на миг отведя взгляд, а через несколько секунд все же сказал ровно и тихо. «Я старался быть аккуратен, но это был твой первый раз». «Даррен!» Со вздохом оборвала я, на миг прикрыла глаза, облизнула губы и вновь взглянула на него, чтобы тихо и неловко, но уверенно сказать. «Мне было хорошо, правда». Он не поверил, я по глазам видела, но все же засомневался и чуть-чуть нахмурился. «Правда хорошо?» переспросил настойчиво. Я смутилась сильнее прочего, щеки уже просто пылали, но мужественно кивнула. «Ты уверена?» – дотошно уточнил мужчина. Моя неловкость стала сменяться легким раздражением. Он что, не видит, как мне стыдно о таком говорить? Зачем переспрашивает и переспрашивает? «Да». «И все же...» «Ты издеваешься, да?» – внезапно догадалась я, сверкая глазами на эмоциях. И безупречная выдержка мужчины пошла трещинами. Глаза засветились весельем и нежностью, а губы растянулись в широкой, довольной улыбке. Он издевался надо мной. «Зато подействовало», — заметил Даррен, опускаясь на пол перед чашей, в которой я сидела. «Ты немного расшевелилась в плане эмоций». Он положил локоть на край ванной, а второй рукой кончиком указательного пальца коснулся водной поверхности. «Слушай», – начала я нервно, – «мне немного неловко». Я тут голая сижу. Поверь уж, это точно не ускользнуло от моего внимания. Заверили меня с чувством. Я вновь покраснела, а Даррен тяжело вздохнул и печально сказал. Не переживай, я не трону тебя пару дней, пока не восстановишься. Но вот потом... Меня бросило в жар и в дрожь от его многозначительного взгляда и низкого негромкого голоса. «Сказка про лес!» — напомнила красная, как помидор, я. «Хм, точно. Вытащить тебя?» «С темы не соскакивай. Сам же разговор завел», — напомнила я. А Даррен тем временем спокойно поднялся, наклонился, погрузив руки в воду и намочив рубашку, подхватил меня и осторожно вытащил. «Да я сама могу!» Мои возражения потонули в шуме льющейся с меня воды. Я себя прямо какой-то немощной почувствовала. Но если быть совсем уж откровенной, где-то глубоко внутри что-то пищало от восторга и умиления. Я даже не могу вспомнить, чтобы обо мне кто-нибудь когда-нибудь вот так заботился. Еще и с такой нежностью и любовью, от которых сердце щемило. На месте Берийского моря зацвели луга и вырос лес. Сказал Даррен, поставив меня на мягкий коврик и передав большое пушистое полотенце. Я неловко прижала ткань к груди, умоляюще глядя на мужчину, и он закатил глаза, тяжело вздохнул и все-таки вышел в спальню, но дверь не закрыл. Так что я без труда услышала. Храм духов, появившийся в ночь нашего знакомства, тоже теперь располагается там. «Так», – старательно вытираясь, нахмурилась я. «И что это означает?» «Что их можно поздравить с новосельем», – мрачно постановил король. Я понимала его недовольство. Такая мощная магия творилась прямо у него под носом, а он не мог ни предсказать, ни предотвратить. Еще и выходило, что он был как-то во всем этом замешан. И тут теперь с духами разбирайся, мотивы их выясняй, пытайся понять, как они твою магию используют. «Поздравишь?» – спросила я, представляя летящий в их храм метеорит. «Уже». Судя по голосу, что-то такое духом и было отправлено. Только радости это Даррену не прибавило, и я даже догадывалась, почему. «Они выжили?» Молчание в ответ. Я подавила улыбку, натянула на себя большой, очень пушистый белый халат и так и пошла. В спальне меня уже ждали Даррен и столик у окна, накрытый к завтраку. Мы подняли исторические справки. Он подошел к одному из стульев, положил ладони на спинку и выжидательно посмотрел на меня. «И что в них было?» – спросила, проходя и с легким волнением садясь. Его Величество галантно придвинул мой стул и только после этого сам сел напротив, рассказывая. «Не поверишь, лес. Как раз на месте Берийского моря. И то в свое время тоже появилось не без помощи магии. Ведьмы постарались». «Ведьма?» – не поверила я, оторвав взгляд от вкусности и посмотрев на Даррена. «Про ведьм я знала, историю же учила. Мне без нее дорога в этом мире в любом направлении была бы закрыта». «Так вот, ведьмы и правда были. Лет 900 назад. Славный народ, с природой ладили, люди их любили. Одно плохо, силы у них было много, а правители тогдашних государств оказались весьма алчными на такие богатства ребятами. Начались гонения, а вскоре целая война. У королей не было магии и сил противостоять мощи ведьм до недолгого времени. А потом они вдруг внезапно начали выигрывать и в конечном счете одержали победу, полностью истребив ведьм и, по неподтвержденным данным, присвоив себе их силы. Я с подозрением вгляделась в лицо Даррена. «Ведьмы тогда проиграли, потому что королевствам помогали духи?» Он криво улыбнулся, чуть ли не с восторгом глядя на меня в ответ. «А я уже говорил, что ты поразительно умна и сообразительна». «Можешь говорить это и дальше». «Лера, это что, заигрывание?» Еще и улыбка на моих губах такая довольная, сладкая, радостная. Как неожиданно. Я даже растерялась. «Да. Не замечая моих трудностей или, что более вероятно, делая вид, что ничего не замечает, Даррен наполнил два стакана желтым соком и один переставил ближе ко мне. В прошлом храм находился на том же месте, где оказался и сейчас. По историческим данным, Берийское море появилось в год уничтожения последней ведьмы». «Ведьмы прокляли духов?» – воскликнула я внезапное озарение. «Я тоже так решил». Даррен серьезно кивнул. В сводках об этом не упоминается. Видимо, ведьмы не успели зафиксировать свой успех, а правители не захотели признавать свой провал. Так. Я нахмурилась, судорожно соображая. Не понимаю. Получается, сейчас духи просто вернули все на круги своя? Море осушили, лес возродили, храм обратно поставили. Верно. Его Величество тяжело посмотрел мне в глаза, будто уже заранее знал, что я спрошу дальше. И я спросила, почти прошептала, невольно напрягаясь. «Но почему для всего этого они использовали нас с тобой?»